Обратно шли уже веселее. Лестничные пролеты не просто фиксировались, но и заносились в память. Леонид уже понял, что тюрьма пятиэтажная, старой постройки, но с недавним основательным ремонтом. Тогда и дворик на крыше соорудили, и черные провода в подвал провели. Охрана обычная, если по форме судить, но не слишком умелая и толковая. Не иначе из последнего призыва набрали и учили кое-как. Кто же в этой киче хозяин? Их камера была на втором этаже, почти в конце коридора. Сойдя с лестницы, Леонид повернулся в нужную сторону, сделал первый шаг. «Пантелкин, на месте! Лицом к стене!» На плечо легла тяжелая ладонь. Двое в серых шинелях тем временем уводили археолога. Шаги, шаги, шаги. Негромко хлопнула дверь. «Налево!» Ее увели тем же коридором, но в противоположную сторону. «Камера...» Камера, еще камера, еще... Ага. Леонид чуть не присвистнул. Одна из забитых железом дверей была приоткрыта. То ли постояльцев не нашлось, то ли куда интереснее поворот. Стой, заходи. Первым делом Леонид взглянул на порог. Полотенца не было, значит, не к деловым угодил. Оставалось осмотреться. «Здравствуй, Ленечка! Как же я рад тебя видеть!» Голос был настолько сладок, что Леонид чуть не выхватил револьвер. Сдержался, сцепил зубы, поднял голову. «Давно не виделись, Ленечка. Как вырос, как похорошел, каким большим человеком стал!» Черные кудри, черная борода до ушей, черная кожа комиссарской куртки и глаза черные. «Яша Блюмкин».